Как, неужели я не поздоровался? И отец, продолжая домашнюю сцену, грозно: «Да с матерью сначала надо, сударь мой. Вот погодите, наведу я порядок в доме, займусь воспитанием, да-с, и поставлю дело на вполне научных основах. Сын, лабораторию заведете? Отец, институт учрежу. Кровь у вас буду брать на исследование, кровь». И тогда весь стол в полнейшем смятении: «Господи, какие страсти-мордасти!» И хозяин доволен: «То-то». Москва склоняется во всех падежах. Москва строится, в Москве говорят, Москву слушают, Москвой живут. Весь дом приносит новости о Москве, конца которым не видно. Горький пьет новости то залпом, то процеживая и смакуя. Так проходит обед. После обеда в том же благодушии Горький спускается вниз, ждет машины. Сегодня два заседания. Он только входит в круговорот московских встреч, ему еще не ясно, что важно, что несущественно. Все представляется очень значительным, все не терпит отлагательства, всюду планы, проекты. Мы летим вдоль бульваров по сумасшедшему спуску трубы к Петровке. Раскачиваются липы в молодой сияющей листве, пестрят детские платья в аллеях. На повороте к Петровке нас задерживает движение. Через всю улицу от дома к дому протянуто полотнище с огромными буквами, белым по красному: «Да здравствует Горький!» Ветер парусом надувает полотнище, озорно треплет его, оно гулко пощелкивает. Из окон выглядывают более или менее похожие Горькие, в рамках и без рамок. Москва все еще не кончила встречать его. Он говорит с улыбкой: «Пожалуй, это не я, как вы полагаете, а? Должен вам сказать, читаю я, что обо мне пишут, читаю и думаю, нет, это не я. Очень, понимаете ли, похоже, но как будто о моем брате, а не обо мне. Возможно, даже о двоюродном брате. Так мне иногда кажется. Да». У подъезда государственного издательства, едва мы остановились, к автомобилю приступили разновидные люди. Человек с длинными волосами, юноша со школьной тетрадочкой, закатанной в трубку, дама в остатках стеклярусного шитья на потертом саке, мужчина устрашающего роста с крошечным конвертиком в огромном кулаке, две-три девочки с обстриженными затылками. Кто-то распахнул дверцу и тотчас загородил ее своим телом. Мы на силу преодолели внезапное препятствие. Кто-то сказал громко: «Горький!» Прохожие отрезали доступ к подъезду, со всех сторон потянулись к Горькому письма, тетрадки, папки, пакеты. Он надвинул глубоко широкополую свою черную шляпу, на полголовы выше толпы, он озирался, зажатый людьми, каждый говорил о себе, каждому мешали говорить, руки отстраняли друг от друга. Было такое впечатление, что люди требовали от Горького чуда, какого-то немедленного движения воды, немедленного устройства всяческих личных дел. Меня вплотную прижали к Горькому. Он мог только произнести: «Многоуважаемые граждане, таким путем вы меня уничтожите, и во всяком случае я не пойму ваших речей». На выручку Горькому выскочили сотрудники издательства. Взяв меня под руку, он пробился сквозь толпу. В подъезде, усмехнувшись и ощупав себя, он сказал: «Если не ошибаюсь, кости целы. А у вас как? Ну, поздравляю. И, пожалуйста, меня извините. Это я не нарочно». Вечером мы встретились в редакции «Красной Нови». Московские учрежденческие коридорчики из фанерных перегородок, комнатки, переходы, лестницы — все было заполнено. Собрались писатели на первый литературный разговор с Горьким. Редакторский кабинет едва вместил всех. Горький нервно вглядывался в лица. Понадобился бы весь алфавит, чтобы перечислить, кто пришел. Горький знал эти имена по книгам, журналам. Так вот они перед ним, живые и в большинстве незнакомые лица. Это и есть новая советская литература, возникшая с небывалой быстротой за 7 лет его отсутствия. Он как будто наверстывал невольно упущенное, стремился заново понять то, что могло быть неверно понято или представлялось совсем непонятным издалека. Он напряженно вникал в слова, которыми это новоявленное, взволнованное общество старалось передать ему с горячностью свое понимание жизни, свои требования к ней,